13. Скоро, скоро зазвенят струны, скоро запоют велимудрые рапсоды о том, как бились за власть над миром змееногие гиганты и блаженные боги, как полыхали зевесовы перуны, как взлетали в небо скалы и горящие деревья. Всех вспомнят поименно, как Аполлон пронзил золотой стрелой левый глаз гиганту Эфиальту, как Посейдон обрушил на гиганта Полибота часть острова Кос, а Афина придавила бегущего Энкелада Сицилии, как вещие Мойры сразили гигантов Агрия и Фаона, сражавшихся медными палицами, как Гефест метал раскаленные камни в чудовищного Клития, Дионис бил Тирсом Эврита, Геката факелом Миманта. Невидимый Гермес сразил гиганта Ипполита, а громовержец поверг во прах царя гигантов Порфириона и многих, многих других. Всех вспомнят, ибо горавного Геракла, лучшего из смертных, не забудут. Даже жители Косы и Сицилии, наваленных на врагов олимпийцами, усердно подпоют в общем хоре. Не сейчас, так позднее изображение гигантомахии украсит пергамский алтарь, северный фриз сокровищницы сифнийцев в Дельфах, щит статуи Афины в Парфеноне. И никто, нигде и никогда не расскажет, не споет и даже не узнает, как поздно ночью, вернувшись на осиротевшие флегры, близнецы хоронили маленькие остывшие тела.